Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Илья Тё. Тюрьма для господа Бога. Часть первая. На позицию. Свободен лишь тот, кто утратил все, ради чего стоит жить. Эрих Мария Ремарк. Пролог. Кластер Каталаун 13 Мирье. Планета Айр. Пик Гефест. 30-й день месяца тот. Создателя звали Гор. Он не относил себя к эксцентричным натурам, и его вселенная не отличалась оригинальностью. Некоторые демиурги размещали в кластере несколько звезд или использовали в качестве источников тепла и света иные структуры. Некоторые демиурги размещали в кластере сотни планет, делая их плоскими или придавая форму многоугольников. Некоторые демиурги вообще обходились только планетами-кольцами, чья полезная площадь в миллионы раз превышает площадь обычной шарообразной планеты. Однако Гардиан Левиан Рекс, или, как его называли официально, Демиург Г.О.Р., был старомоден и испытывал к шарообразным планетам привязанность, можно даже сказать слабость, происходящую, судя по всему, из его сумрачных воспоминаний о прошлом. Именно поэтому, как полагал его коллега, а с недавних пор и компаньон С.С. Рукс, большинство своих резиденций в этой юной вселенной Гардиан Рекс разместил именно на шарообразных планетах. В центре пространства он повесил желтое солнце стандартного образца, Гор назвал его Дарастал в честь некого города, где когда-то из чрева женщины, а не из клонической колбы вышло его слабое тело, ставшее первым носителем его бессмертного Ка. Вокруг сверкающего, как бриллиант, светило на разном удалении он разбросал 13 планет, различных по размеру, климатическим особенностям и строению рельефа. Их орбиты шли последовательно одна за другой, и орбита каждой следующей была в два раза больше, чем у предыдущей. Впрочем, 10-я и 11-я планеты кружились на одинаковом удалении от Дарастала, вокруг малой звезды, названной Дараяциус в честь некой женщины, которая при первом рождении была его матерью. 5 дворцов выстроил Гор на Айре. Лучшим из них, самым крупным и наиболее эксцентричным, стал Айр-Румат, пылающий дворец, в оправе рощи дубрав из огненных деревьев, укрытый силовым куполом. Он вечно горел, вздымая столб пламени над своими чертогами почти на 5 километров от поверхности огненной планеты. Был также дворец Соломона или дом джиннов, где стенами служили огромные голографические экраны, с пылающими тенями и удивительными картинами. Был дворец Давида, названный Домом Воинов, чьи башни имели форму мечей, сабель, кинжалов и палыксов, а здания – форму упавших шлемов, щитов, арбалетов и живописно раскинувших руки мертвых тел с лицами известных героев. Был также Иблис, крепости заплавившегося чугуна, по стенам которой как водопад стекала лава, яркими тяжелыми сгустками в миллионы тонн веса, опускаясь в магматические моря. Однако излюбленным творением господа Гарана Айре, которому он неизменно отдавал предпочтение, если следовало переговорить тет-а-тет с кем-то из клиентов или компаньонов, являлся замок «Звездная пристань» на вершине Гефеста. Пик Гефест вздымался над поверхностью Айра на 150 километров, выходя почти в стратосферу, и ужасающий, но дивный вид на бескрайние моря и равнины огненной планеты всегда производил неизгладимое впечатление на любых его собеседников. Странные пылающие тени бродили в его коридорах, и тысячи андроидов с обликом уродливых демонов и отвратительными двуглавыми ликами охраняли подножие замка. Но сегодня здесь, на вершине Гефеста, создатель кластера стоял в полном одиночестве, задумчиво рассматривая с космической высоты буйство пламени на просторах своего пылающего творения. Мысли Гардиана были сумрачны и изменчивы, мозг горел в немного пугающем, но томительном предвкушении неизбежных, но сладостных изменений, а в сердце прятался страх. Создатель вселенной ждал. В дверь постучали. Да, створка приоткрылась, и в величественный зал, венчающий собой трехэтажную смотровую площадку, проник слуга. Подтянутый и вежливый, внимательный и подобострастный. Аппаратура и медики готовы, произнес он учтиво, вас ожидают на Шагране. Удачного Хепсида, мой господин. Творец кивнул и вышел из зала вон. Глава первая. Анатомия клетки. Движение. Движение. Тьма. Творец лежал в тишине на чем-то холодном и жестком. Глаза были закрыты, а вокруг плыла темнота, непроглядная как ночь на дне океана. Он пошевелил пальцами, сконцентрировавшись на собственных ощущениях, а потом слегка пошевелился сам. Торс стал легче, и небольшой живот, наметившийся у него в последние месяцы, проведенные бестелесной модернизацией, не чувствовался совершенно. Ощущения были странными, а тело отчетливо другим. Значит, Хепсет удался. Последний раз что-то подобное Гордиан Рекс испытывал, вероятно, ровно 360 лет назад, и воспоминания о тех чувствах сделались истертыми, как листы древней книги. Впрочем, новые ощущения пока вполне устраивали гора. Новая телесная оболочка, новые жизненные впечатления и новые бесчисленные столетия ждали его за ними. И он вздохнул, и открыл глаза, и сел. Веки открылись с трудом и с болью, какая-то слизь, возможно, глазная сера, возможно, остатки питательного вещества, в котором пребывало в процессе созревания его новое клонированное тело, слепило ресницы. Неожиданно яркий свет резанул глаза, но это не удивляло, ведь он открывал их впервые. Удивляло окружающее. Он сидел на бетонном полу и, в клетке, сверху нависал грязный, плохо оштукатуренный потолок, слева, справа и за спиной, давили серые бетонные стены. Впереди, перед глазами, стальными прутьями разрезала пространство металлическая решетка. По размерам новое обиталище Создателя Вселенных значительно уступало любому медицинскому блоку, если не сказать хуже. Размеры клетки не превышали 1,5 метра в ширину и 2 метра в длину. Высота была также удивительно небольшая для привычных ему помещений, всего около 2,5 метров. С трудом напрягая свои новые мышцы, пораженный открытием Демиург неуклюже подполз к решетке. Для порядка, дернул, скривился и, как мог, выглянул за прутья. Вид за прутьями был так себе. Справа и слева от места его заточения шел длинный ряд похожих ячеек, отгороженных от узкого коридора такими же прутами из стали. Длинная стена напротив казалась бетонной, серой и совершенно глухой. На потолке коридора мертвыми сталактитами зависли тусклые электрические светильники, расположенные через равные промежутки, заполненные все той же штукатуркой цвета пыли и грязных пятен. В одном конце коридора возвышалась мощная металлическая дверь, в другом красовался чудесный бетонный тупик. Собственно, этим детали пейзажа исчерпывались. Тихо выругавшись, Гор с усилием отодвинулся от решетки. Мысли медленно поплыли в его голове сквозь то легкое очумение и ступор, которые испытывает каждое недавно воскрешенное существо. Прежде всего Гора интересовали некие технические подробности, основываясь на которых он смог бы делать выводы и анализировать ту нелепую ситуацию, в которой только что оказался. Процесс созревания клоны проходили в состоянии анабиоза. От жуткой гиподинамии их обездвиженные тела спасала только принудительная гимнастика. Важнейшие группы мышц с равными промежутками времени получали электрические импульсы из игл-сенсоров, вызывающие сокращения. Благодаря этому, только что созданный клон мог двигаться сразу после помещения нового разума в его мозг, не дожидаясь, пока мышцы окрепнут и привыкнут к нагрузкам. Однако даже такая практика не могла полностью компенсировать отсутствие реальной мышечной активности и придать движениям нужную координацию. Поэтому в течение нескольких часов после воскрешения новый обладатель искусственного тела перемещался с трудом. Судя по тому, что простейшие движения конечностей давались довольно тяжело, но голова при этом оставалась совершенно ясной, без малейших признаков токсикоза, было очевидно, что его недавнее бессознательное состояние объяснялось именно приходом в себя после реинкарнации, а не чем-то иным, например, анестезией для похищения или транспортировки. От момента перемещения сознания до прихода в себя в клонированном теле проходило не более 1,5 часа. Следовательно, аппарат для создания клонов находился недалеко, да и новая телесная оболочка создана где-то рядом, возможно, даже в этом здании. А с самого Хепсида прошло не более 40 минут. Ну что же, подумал Гордиан, это уже что-то. Он сел на корточки и начал неторопливый, последовательный осмотр. Демиург тщательно ощупал лицо, изучил плечи, ноги и гениталии. Внезапное осознание того, что он совершенно обнажен, в данной ситуации Гора не беспокоило. Во-первых, потому, что в процессе Хепсида для тела клона одежда никогда и не предусматривалась, а во-вторых, потому, что нагота являлась ничтожной проблемой по сравнению с удивительным заточением в клетке. Новая оболочка его бессмертного ка оказалась молодым, физически здоровым мужским телом с умеренно развитой мускулатурой, немного тонкими костями и, по всей видимости, нескладной худосочной фигурой. На глазок Гор определил свой новый возраст – 16, может, 15 лет. В каком-то смысле это было неплохо, ведь для того, чтобы вывести себя на приемлемый уровень физической подготовки, владея соответствующей методикой, понадобится не так много времени. Но все же, В прошлой жизни тело Гордиана являлось генно-модифицированным образцом, выращенным для будущего сотрудника Нуль корпорации. В нем он обладал повышенной нервной реакцией, устойчивостью к космическим перегрузкам и более высоким тонусом мускулатуры, позволяющий персоналу Нуля быть в среднем в два раза сильнее, чем обычный человек такой же комплекции с таким же объемом мускулов. Кроме того, раньше он владел гипостенической коренастой фигурой, средним ростом и широкими плечами. Превращение из крепкого взрослого мужчины в длинного тощего юношу, а из силача-мутанта, в обычного Homo sapiens было не слишком радостным событием. Голова оказалась совершенно лысой, растительность отсутствовала не только на крышке черепа, но и на надбровных дугах. Щеки, подбородок, даже внутренняя поверхность носовой полости также были совершенно гладкими, без малейших признаков волосяного покрова. «Но это ерунда», — подумал Гор, — «отрастет, осторожно», — мягкими круговыми движениями указательного пальца, Демиург нащупал свой шунт, нейроразъем, входное отверстие которого располагалось на дюйм выше основания правого уха и немного прикрывалось от постороннего глаза ушной раковиной. По опыту Гор знал, что клоны выпускались с неактивированными шунтами, поскольку виртуальный силь, висящий в пространстве алым мигающим глазом, мог запросто свести с ума неподготовленный к таким фокусам разум. Для людей, рожденных естественным образом, нейрошунт выпускался в форме металлической таблетки, которая просто прикладывалась к виску. Таблетка реагировала на тепло человеческого тела и расположение нейронов в центральной нервной системе. При контакте с кожей она выпускала множество тончайших металлических волосков, которые, быстро удлиняясь, проникали внутрь организма, опутывая своей паутиной мозг, внутренние органы и как бы дублируя нервную систему. На поверхности же оставалась только шапка разъема, маленький передатчик и ретранслятор, обеспечивающий связь шунта с внешним миром и глобальной информационной сетью. Клоны, в отличие от натуралов, выпускались с таким же, но уже готовым шунтом и подчиненной ему паутиной, который нужно было просто активировать, совершив в определенном порядке несколько нажатий на шапку разъема. Поэтому то, что нащупал Гор, изучая пальцами поверхность черепа, поразило его. Шунт был не просто неактивен, он был запаян. Вместо ребристой шапки ретранслятора подушечка пальца огладила неровную каплю застывшего металла, непригодную ни к чему. Тогда Гор попытался проникнуть в свой нейроразъем, активировав его не через шапку, а изнутри. Для существа с его сверхчеловеческими способностями то была детская забава. Старый Демиург закрыл глаза и сосредоточился. Зрение пропало. Обычно в моменты концентрации Гордиан видел окружающие даже сквозь закрытые веки, как бы глядя вокруг не глазами, а из некой бесплотной точки, когда можно смотреть не только вперед, но во все стороны одновременно. Воздух должен был покрыться алым муаром с пронизывающими пространство линиями энергетических потоков. Сейчас нейрошунт и клубок его усиков, опутывающих человеческое тело, сверкнет искристой яркой, ветвистой голубой паутиной, мерцающей в полутьме искаженного зрения, улыбнулся Гордиан, его сила явится к нему в своей ослепительной мощи, а нейрошунт оживет. Так было всегда, сколько себя помнил Гор, однако сейчас пространство вокруг оставалось пустым. Он по-прежнему видел лишь темноту за внутренней поверхностью век. Нейроразъем молчал, молчала и глобальная сеть. В первые мгновения после пробуждения Гор просто не понял, что сеть корпораций, сопровождавшая его всю череду прожитых столетий, не шепчет ему обрывки своих новостей и не окутывает незримым шлейфом отрывочных кадров картинок. Поглощенный изучением обстановки, Гор был слишком занят, чтобы обратить на это внимание, и просто ощущал некий неосознанный дискомфорт. Конечно, глобальная сеть могла не подавать сигналов просто потому, что помещение было экранированным, но сейчас создатель Каталауна отчетливо понял, что дело в другом. Он утратил свои способности. Архонт Аякс говорил, что такое возможно, однако только теперь Гордиан полностью осознал, что значил для него его дар. Это было хуже, чем художнику почувствовать себя слепым, а бегуну – безногим. Гор был изуродован. Он стал инвалидом настолько, насколько это вообще возможно для Пшиди. А Иешуа, без ног и рук он чувствовал бы себя лучше. Снова и снова Гордиан пытался погрузиться в гипнотический транс и почувствовать движение информационных потоков в окружающей вселенной. Однако пространство безмолвствовало. Нигде он не слышал размеренного перешептывания интеллектуальных машин, плавного шелеста их электронных мыслей и грозного перекатывания сквозь порталы валов информации. Для Пшиди, привыкшего к своей исключительности, утрата дара равносильна смерти, так же как обладание телом смертного для привыкшего к своей вечности демиурга. Итак, он сидел в клетке в слабом теле натурала без дара, преданный неизвестно кем, и с полным неизвестностью будущим. Почему-то именно осознание собственной ущербности подействовало на Гордиана сильнее всего, больше чем заключение в клетке или пробуждение в незнакомом месте и теле. Отчаяние неожиданно подкатило слезами к глазам, железным кольцом сдавило горло, сердце в коллапсирующем ритме затрепетало во впалой груди. «Проклятая физиология», — подумал Гордиан. Нетренированная нервная система сразу проявила свои недостатки. В старом теле подобного бы не случилось. Сбой программы реинкарнации, да еще сопряженный с утратой пси-способностей, безусловно, являлся причиной, достаточной для паники. Но плакать, невероятным усилием воли создатель Каталауна сдержался. «Тело нужно контролировать», — упрекнул он себя. К тому же все это еще могло оказаться просто ошибкой. Демиург встал на колени, положил ладони на бедра и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и трезво оценить ситуацию. Новое тело, однако, обладало иной эмоциональной устойчивостью к стрессам, иной химией и нервной восприимчивостью, поэтому, чтобы успокоить сердце и заставить поток мыслей бежать в нужном направлении, ему потребовалось почти несколько секунд. «Что-то произошло не так», — думал он, — «сбой программы реинкарнации совершенно очевиден. Место, где он находится, не его дом. С другой стороны, это место нельзя назвать абсолютно неизвестным. Общесетевой шунт в его голове, пусть и испорченный, свидетельствует, что клоны здесь выпускаются по стандартной, принятой во вселенных нуля технологии. Значит, это кластер нуль корпораций». Гор раздвинул руки в стороны, почти коснувшись напряженными ладонями стен темницы, и выполнил несколько привычных дыхательных упражнений. «Хорошо», — заключил он, — «сейчас очевидно одно. Информации слишком мало, чтобы делать выводы. Нужно подождать. В принципе, наличие электричества и клонической фабрики, по крайней мере, одного из цехов, где-то поблизости говорит о том, что здесь есть связь с корпорацией, и он сможет легко подтвердить свой статус в первом же ИЦе, а затем перебраться на Каталауны и еще раз реинкарнироваться. В сущности, задача элементарна. Просто произошла ошибка, которую следует исправить. Хотя, Гор вздрогнул. Он вспомнил свой последний день перед Хепсидом, и лоб его покрылся испариной. В этом последнем дне были два существа, два подобных ему демиурга, Аякс и Октавиан. Два имени, за которыми скрывался ответ на загадку его пробуждения. Если это они, то, дьявол. Гор отер ладонью лоб. Пожалуй, действовать следует осторожно. Высунувшись за прутья решетки насколько возможно, лишенный дара демиург еще раз просчитал клетки. 37 справа от него, 12 слева. Его клетка, 38-я. Итого, 50. В клетушках справа сидели люди, но все клетушки слева были пусты. Большинство из тех, кто находился в клетках, насколько мог видеть Гор, а видеть он мог далеко не всех, оставались также обнажены и измазаны подсыхающей слизью. Не нужно было являться гением, чтобы сделать из всего этого простейшие выводы. Все люди в клетках были такими же клонами, как и он. Часть из них сидела, погруженная в какой-то неподвижный ступор. Часть что-то невнятно бормотала, сидя и лежа в своих ячейках. Некоторые плакали и стонали. Наиболее активные при этом размещались ближе к его ячейке, и Гор стал догадываться, почему. Догадка подтвердилась буквально через 10 минут после осмотра. Металлическая дверь в конце коридора отворилась, и два дюжих охранника или санитара в мешковидных халатах втащили внутрь некую массу в непрозрачном биопакете. Подтащив свою ношу к клетке слева от Гордиана, они бросили ее на пол, и один из них, достав небольшой, странной формы выдвигающийся нож, вскрыл сначала угол пакета, а затем, проведя рукой в перчатке вдоль края, раскрыл емкость полностью. Наклонив пакет на бок, санитары вывалили на пол скрюченную фигуру. Глаза человека из пакета оказались плотно закрыты, а тело сильно измазано липкой тянущейся слизью. Очередной клон, так же как и Гор около часа назад, находился без сознания. Охранники-санитары подхватили несчастного под руки и заволокли его в соседнюю клетушку. Затем, немного отдышавшись, они забрали пустую упаковку от свежевыращенного человеческого существа и молча удалились. Логика оказалась элементарна. Итак, сделал выводы Гордиан, это место не тюрьма и не барак. Это крайне примитивная и грубая медицинская адаптационная камера. Так называемый отстойник для свежих клонов. Где-то в соседнем помещении находится колба для синтеза человеческих тел, причем в единственном экземпляре. В среднем один раз в каждые 50 минут или час, таков стандартный технологический интервал, она выдает очередное творение в форме скрюченной человеческой фигуры, заключенной в биопакет, аналог материнской плаценты. Партия клонов в любой клонической машине, изготовленной в пределах 0 корпораций, ровно 50 человек. 39 из них уже готово, осталось еще 11. Это значит, до окончания процесса, от 9 часов 10 минут, до 11 часов ровно. Затем партию будут готовить к вывозу. В принципе, выбраться из клетки и из комнаты отстойника может оказаться делом несложным. Привлечь внимание санитаров при заносе очередного клона, добиться, чтобы клетку открыли, затем, вырубить обоих санитаров и выйти. Если бы Гордиан пребывал в своем старом теле, он бы ни на минуту не сомневался в успехе замысла. Судя по мешкам под глазами, обрюзгшей фигуре и жировикам на коже, оба санитара были натуралами без малейшего намека на генную модификацию, а значит, сравниться с генетически усовершенствованным человеком по физическим параметрам и близко не могли. Однако сейчас и сам Гордиан являлся почти натуралом человеком без усиленной мускулатуры и реакции, пусть и выращенной искусственно. К тому же, биологически слишком молодым и неподготовленным. Наличие информации о методах рукопашного боя в его мозге не заменит мышечных навыков и не поднимет болевой порог. Оба санитара были физически старше и значительно крупнее новой оболочки гора, в каждом из них даже на глаз, под 100 килограммов. Против от силы 50-60 килограммов веса у экс-творца, тем не менее шансы имелись. Оба санитара выглядели слишком разжиревшими и нездоровыми для настоящих бойцов. Останавливала гора другое, полная неизвестность окружающей обстановки в стратегическом плане. Даже если удастся выбраться из здания, размышлял Демиург, что ждет его на свободе. Подпольный цех клонирования вполне мог оказаться на станции, парящей в безвоздушном пространстве или на планете с непригодной для человека атмосферой. Оставалось одно – ждать. Гордиан Рекс еще раз посмотрел на собратьев по несчастью, откинулся на спину и заснул беспокойным, тревожным сном. Глава 2. До смерти Бога остаются сутки. В 30-й день месяца тот, первого месяца своей 360-й зимы, Гордиан Оливиан Рекс, демиург и бизнесмен, фехтовальщик и пилот, игрок и коллекционер, бездельник и просто очень пресыщенный жизнью человек, пребывал на Залине, в своем Ранском дворце и в удрученном настроении. 360 лет – немалый срок, особенно, когда вживленные в мозг искусственные нервы позволяют усилить твое восприятие, а искусственные клетки памяти – сохранять воспоминания каждого мига нетронутыми и яркими, такими, как будто все случилось вчера. Гор помнил многое. Он помнил и свое первое воскрешение в палатах кадрового департамента корпорации, и недолгие месяцы обучения, и долгие годы службы, когда в огне бесчисленных карьерных сражений он ковал свое обеспеченное будущее, и тысячи межзвездных перелетов, и миллионы сделок, и войны, которые вела корпорация на окраинах и в закрытых кластерах, и любовь, которую дарили ему случайные встречи в краткие дни увольнительных, свободные от напряженной работы. Гор помнил все это четко и живо, той сочной и полной памятью, которая у обычных смертных характерна только для очень значимых, незабываемых воспоминаний. Картины его памяти имели качество видеозаписи, а беседы и диалоги – точность звуковой дорожки. Ведь Гордиан Рекс был Кшиди, клоном с искусственным телом и уникальными пси-способностями, искусственно запрограммированными в нем при создании в клонической колбе. Каждый из Кшиди обладал разным талантом. Талантом Гордиана являлся сетевой поиск. На расстоянии, без прямого подключения нейрошунта к глобальной сети, погрузившись в мгновенный транс, он мог искать информацию в ее запутанных лабиринтах. Результатом поиска могли стать и файлы, не включенные в глобальную сеть, а сохранившиеся на дисках машин, не контактирующих с ней. Он мог напрямую разговаривать с любыми механизмами, обладающими необходимой степенью интеллектуального развития. Мог управлять автоматикой урбанизированных городов, серверами космических станций, навигационными компьютерами звездных кораблей, всем. То был уникальный талант, обеспечивший ему быстрый рост по служебной лестнице в годы работы на нуль корпорацию. Единственное, что Гордиан помнил плохо, а многое, пожалуй, не помнил вообще, это событие до своего первого воскрешения, первую действительно настоящую жизнь в неизвестном мире, в честь которого он назвал главную звезду в своем единственном на данный момент частном кластере. Мир этот звался Каталаун, мир без корпораций. 360 лет, ничтожный срок для Бога и огромный для примитивной твари, которой является человек. Население созданных гором миров ничтоже сумняшися почитало его божеством, абсолютным и единственным в своем роде, что было неправдой, творцом вселенной и создателем их миров, что вне сомнений являлось истиной. Однако сам Гардиан Рекс всегда знал, что собой представляет. В своей прошлой жизни он был мастером фехтования, не мастером с большой буквы, великим ротоборцем или прославленным бритером, а скромным учителем фехтования где-то в провинции. К сожалению, воспоминания Гора о том периоде оставались весьма туманны и расплывчаты, сказывалось отсутствие пси-способностей, инициированных в нем лишь в момент воскрешения. А с вереницами лет, пробежавших между тем мгновением и сегодняшним утром, эти воспоминания истончились, превратившись в смазанные отрывки. Вот звуки голосов и блики, истертые, как кадры старого, забытого всеми фильма. По большому счету это не имело значения, ибо Гардиан Рекс являлся практичным существом и старался жить своим сегодняшним днем, или, учитывая принципиальное бессмертие демиургов, своим сегодняшним столетием, и не углубляться в тайны метафизики или самопознания. Однако воспоминания о прошлой жизни, настоящие или нет, будоражили его как ничто другое. Возможно, именно поэтому, каждый свободный день, а после достижения вершин карьеры их теперь у него было более чем достаточно, Гардиан старался проводить в своем тренировочном зале. Рапира и даги, тяжелые двуручные мечи и отлично сбалансированные полутораручные бастарды, опасные истоки и хитроумные фламберги, хищные секиры и изящные трехгранные шпаги с замысловатой оплеткой эфеса, все это занимало теперь львиную долю его досуга. Его старые коллеги, знавшие Гора еще со времен работы полевым коммивояжером, называли его Харсом в честь любимого клинка Гардиана, великолепного длинного копеша с рукоятью, выделанной акульей кожей, и с позолоченным лезвием, отлитым, именно отлитым, а не выкованным, из ишита левина, так называемого твердого золота, искусственного металла, созданного нуль корпорацией для бронирования космических станций и кораблей. Харсамт, имя любимого оружия, пусть и антикварного, почему-то звучало для Гора восхитительной музыкой, призывно и звучно. В устах соратников по работе это означало клинок, и он гордился этим прозвищем, как бы его увлечение не воспринимал весь остальной мир. Однако демиурги нуля, то есть акционеры корпораций нулевого синтеза и владельцы собственных карманных миров, с которыми мистер Гор стал якшаться не так давно, собственно, после того, как сам стал демиургом, называли его немного иначе – палач. Гардиан Рекс стал демиургом после известной операции на Седане, когда почти после 160 лет преданной службы он дорос до должности диадоха кластера. В тот памятный год массовое движение эвтоханов, возглавленное их уродливой молодежью, вспыхнуло сразу на нескольких планетах Седана. Они вышли на улицы своих нечеловеческих поселений, не желая принимать тиранию нуля и требуя равных прав с человеком. И большинство соседей, людей-колонистов, проживающих в резервации, поддержало их в этом. Ответ нуль синтеза был безжалостным и эффективным. В течение трех дней планеты чужих, охваченные движением, были зачищены до состояния кладбища. 200 нечеловеческих рас были уничтожены до последней особи, а всякая информация, содержащая код их генотипа, стерта из глобальной сети. Несколько миллионов людей-колонистов были расселены по ближайшим мирам. Звезды кластера, вокруг которых вращались мятежные планеты, были аннигилированы. На четвертый день инцидента только облака радиоактивной пыли, в окружении безжизненных планет, лишенных даже океанов и атмосферы, вращались на месте, где еще недавно бурлила жизнь, сновали космические челноки, а межзвездное пространство озарялось светом тысяч переполненных небоскребами городов. Гардиан Рекс, диадох Седана, продемонстрировал тогда всему бесчисленному сонму миров, что гнев корпораций может быть ужасающе страшен, а карающая длань неимоверно тяжела, и поэтому имя его отныне звучало как проклятие. Беспрекословно и точно выполнив чудовищные распоряжения правительства корпораций, он подвергся немыслимым нападкам прессы и удостоился ненависти всей мыслящей части человечества. Пораженные видимой решительностью и очевидной для общественного мнения жестокостью столь юного губернатора, 160 лет, смех уцелевшие беженцы окрестили Гардиана палачом. Их вой подхватили СМИ, и вот, с легкой руки газетчиков, Во всех обитаемых мирах нуля его называли теперь не иначе как убийца или седанский палач. Для прекращения этих нападок, а также в качестве воздаяния за преданность, Гор был отозван со службы и досрочно выведен на пенсию. Как лицо, занимающее одну из высших командных должностей, он получил в собственность так называемый ветеранский гонорар, то есть стандартный пакет акций нулевого синтеза, в мгновение ока сделавший его одним из демиургов нуля, акционером этой вселенской структуры и фантастическим рантье, немыслимо богатым человеком и полубогом собственного карманного мира. Безусловно, корпорация умела вознаграждать своих псов. Впрочем, никто из демиургов, с которыми Гордиан встречался в клубе, не смели называть его палачом открыто. Еще бы, жуткая слава внушала им уважение. Однако Гор знал, что за глаза его именуют именно так. Кроме того, особый блеск его кровавой репутации истребителя чужих вопреки всякому желанию самого Гордиана, придала способность эффектно обращаться с мечом и топором, которую он, не подумав, однажды продемонстрировал паре демиургов в тренажерном зале их клуба. После нескольких впечатляющих финтов, выполненных Гором с помощью топора в левой руке и огромного палаша Хайлендера в правой, отвратительное прозвище закрепилось за ним навсегда. Гор-палаш или Гор-палач, так вскоре он стал именоваться даже в списке спортивной команды своего клуба. На самом деле, мистер Рекс не был кровожадным чудовищем, ненавидевшим чужих, и никогда ранее не выполнял карательных функций. Приказ на зачистку планет кластера Седан был принят в самых верхах правления Нуль Корпорации и подписан лично Верховным Стратегом Нуля, утвержден Реопагом Нуля и не отвергнут учредителем. Нулевой синтез был жесткой структурой, и поддержание дисциплины на подконтрольных ей территориях и в рядах сотрудников проводилось железной рукой. Правила были суровы, и после 160 лет службы Диадох Гор четко осознавал, что отказаться от выполнения приказа он не имеет ни права, невозможности, ибо отказавшиеся утилизировались. Во вселенной, где люди и миры создаются искусственно, гуманизм не был в большой цене. Став демиургом 160 лет от первого воскрешения, в возрасте, немыслимо молодом для подобного богатства и власти, Гордиан Рекс оказался внезапно для себя на самой вершине социальной пирамиды. При этом он отчетливо, видимо, в силу юного возраста отличался от большинства себе подобных. Умудренная опытом и впечатлениями десятков и сотен тысячелетий, львиная доля демиургов смотрела на него снисходительно, как на необычайного везунчика, и даже, пожалуй, выскочку. Большую часть своего времени эти существа, право, их трудно назвать людьми, предпочитали проводить в собственных кластерах, частных мирах, предаваясь отдыху и извращенным развлечениям, упиваясь своей абсолютной властью над рабами и вассалами, устраивая охоты на людей и оргии с тысячами наложниц. Осознав свои новые возможности, Гор также немало времени, особенно в первые десятилетия своей, оплаченной нулем, псевдобожественности, посвятил оргиям и множеству других экзотических удовольствий, в собственной, только что созданной им мини-вселенной. Однако он никогда не развлекался пытками и убийством людей, даже зная, что каждый из убитых и замученных им рабов будет впоследствии воскрешен, чтобы вести свою никчемную и сытую обывательскую жизнь иждивенца Нес в одном из продвинутых кластеров корпораций. Будучи слишком юным для настоящего демиурга, Гордиан еще не преодолел в себе тягу к настоящей деятельности, результативному труду, направленному на достижение определенной цели. Он решил открыть свое дело. Итогом кропотливой работы в этом направлении стало создание дочерней по отношению к корпорации, маленькой компании сетевого поиска. Компания занималась поиском в ГИС информации на заданную тему, так сказать, под заказ. Структура размещения данных в ГИС, вообще, была крайне несистематизирована. Кроме того, значительная часть файлов, содержащих ценные научные, исторические или индивидуальные сведения, защищалась кодировками, недоступными никому, кроме лиц с уникальными талантами Гордиана Рекса. Конечно, поиск информации в глобальной сети обеспечивал любой завалящий провайдер, компании которых как грибы, тысячами, плодились в любом из обитаемых кластеров нуль корпораций. Однако Гор предоставлял заказчику информацию иного рода, закодированные, скрытые и секретные файлы, доступ к которым для других пользователей сети был запрещен. Конечно, деятельность Гордиана проводилась под жесткой регламентацией закона, а множество данных, составляющих так называемый секрет корпорации, находилось под запретом даже для него. Он мог с ними ознакомиться благодаря своим уникальным способностям, но продать или обнародовать не мог, под угрозой жесточайшего и молниеносного возмездия. Впрочем, за рамками, ограничивавшими понятие секрет корпораций, существовало множество других, более чем востребованных, сведений, тщательно скрываемых одними и необычайно интересных для других. Коды доступа в оригинальные частные вселенные, психологические матрицы могущественных врагов, генетические коды прекраснейших из наложниц, информационные реплики новейших технических разработок для их воссоздания в частных нуль-синтезаторах и многое, многое другое, закрытое для всех, но доступное ему, стало теперь предметом поиска демиурга корпорации Гардиана Рекса на многие годы его долгого и бессмысленного существования. Богачи из числа акционеров нуль-синтеза, владельцы собственных миров и сотен тысяч человеческих душ, выкладывали немыслимые суммы за матрицы искусственно выращенных экзотических животных, понравившихся рабов или реплики уникальных произведений искусства, случайно увиденных ими в гостях у друзей для украшения своих апартаментов и услаждения своей никчемной жизни. Гардиан Рекс предоставлял все это, не забывая, впрочем, копировать все найденное в память Эрдолан Гамзада, собственного изолированного от сети электронного хранилища, размещенного в глубине Ферракура, седьмой планеты его частного домена. Работа была интересной, заказы крупными, а бизнес успешным. Иногда Гору казалось, что он достиг всего, о чем можно мечтать, и скука, эта вечная спутница вечности, посещала его чаще, чем он того хотел. Единственное, что в последнее время будоражило его кровь и сознание, являлось ожидание Хепсида. Хепсид был явлением уникальным, характерным лишь для класса пресыщенных жизнью демиургов. Он не диктовался биологической, технологической, экономической или политической необходимостью. Хепсид был традицией бессмертных. Тела демиургов, способных оплатить корпорации не только реинкарнацию, но и вечную молодость, никогда не старели, в отличие от тел смертных. Если 120-150 лет были принципиальным пределом, за которым следовала либо могила, либо рабский контракт для рядового обывателя, то для геномодифицированного тела демиурга-акционера даже тысячелетие не было сроком, достаточным для начала физиологического износа организма.